Афоризмы Будды. Предисловие. Можно, конечно же, спросить, почему появилась эта книга? Какая в том была надобность? Ответ один. Вовсе не случайно. Появление ее вызвано жизненной необходимостью. Какого рода эта необходимость? Троякова. Во-первых, пагубный уклад современной русской жизни, противодействием чему может быть, пусть даже незначительное распространение учения Будды. Во-вторых, неудовлетворительность текстов Будды, имеющихся на сей день на русском языке. И в-третьих, совершенно превратные представления об учении Будды, бытующие сегодня как на Западе, так и на Востоке, и в частности в России. Разъясним подробнее. О современном состоянии русского общества можно сказать только, что оно ввергнуто в безумие, и безумие его ужасно. Никогда прежде русские не были так самозабвенно погружены в материальные дрязги. Никогда прежде они не были так загипнотизированы действительностью, которая в действительности недействительна, ибо представляет собой иллюзию, жалкую и ничтожную. Никогда прежде русские не были так помешаны на наживе и выживании. Никогда еще честь и совесть и человеческое достоинство не были у них в таком постыдном пренебрежении, как сегодня. Болезнь эту необходимо лечить, и лечить как можно скорее, потому что иначе смерть. Одним из лекарств при оздоровлении русского общества может быть ознакомление как можно большего круга русских людей с идеями Будды. Поэтому появилась эта книга. К сожалению, сложилось так, что у людей имеются самые ошибочные и нелепые представления об учении Будды. Существует даже мнение, что это какая-то атеистическая религия, которая отменила Бога, а вместо него обожествила собственного пророка. Религия, которая призывает к пассивности и, более того, к самоуничтожению, объявляя все сущее иллюзией и бессмысленным самообманом. Наконец, люди не способны различить две совершенно различные вещи – буддизм, то есть существующую сегодня религию, и учение самого Будды, которое было учением философским и одновременно практическим и глубоко антирелигиозным. Мы объясняем это различие и ратуем не за буддизм, но за учение самого Будды. Поэтому появилась эта книга. Теперь о филологической стороне вопроса, которой, собственно, и свелась основная наша работа. Мы уже сказали, что не можем признать имеющиеся на русском языке тексты Будды удовлетворительными. Дело не только в их разобщенности и разбросанности, но и в рабском отношении переводчиков к тексту, когда они, ничтоже сумнящиеся, используют в русском предложении палийские и санскритские слова, подчас забывая о склонении и согласовании. Вот они, эти слова, перед которыми переводчики останавливаются в бессилии и беспомощности. Дхамма, нирвана, архат, пхикшу, санхара, читта, брахман, сансара, майя и тому подобное. Иногда следуют ученые комментарии переводчиков и редакторов, что где то или иное слово очень емко и многозначно в языке оригинала, так что нет ну решительно никакой возможности передать мысли и чувства подлинника по-русски. И невдомек многомудрым востоковедам, что их бездушное сочинительство оказывает медвежью услугу делу, которое они взялись выполнить. Но не говорят ничего уму и сердцу русского читателя такие фразы, как «Один день жизни видевшего высшую Дхамму лучше столетнего существования человека, не видящего высшей Дхаммы. Вкушающий Дхамму живет счастливо. Длинная джана для уставшего, длина сансара для глупцов, не знающий истинной Дхаммы. Покинув темную Дхамму, пусть мудрец пестует светлую. Нет вечной сангхары, у просветленных нет непостоянства». И так далее, и тому подобное. Примером этим несть числа. Мы принципиально поставили перед собой задачу дать Будде возможность говорить по-русски без каких-либо индуизмов, без посредства санскрита и пали. Разница вышла значительная и бесспорная. Всякий может убедиться, что теперь Будда говорит по-русски ясно, недвусмысленно и с должной силой. Поэтому появилась эта книга. Из-за полного равнодушия к истории и хронологии, характерного для Древней Индии, толком даже неизвестно, когда именно жил Будда. По традиции существует два варианта исчисления лет его жизни. 623-544 года до нашей эры или 563-473 года до нашей эры. Но в любом случае он оказывается современником Пифагора. К слову сказать, сходство некоторых положений буддийского учения с пифагорейским, а впоследствии и стоическим, прямо-таки поражает. Здесь и далее примечание составителя Йога Раманантаты. Нам бы хотелось избежать двух крайностей. Говорить о Будде как о божестве, как то делают буддисты, или говорить о нем в манере материалистов просто как о человеке, который жил и умер. Мы предпочитаем говорить о нем как о человеке необычайном, необыкновенно одаренном, который зорко все видел и очень остро чувствовал, и которому благодаря его устремленности открылась истина, кою он и поведал миру. А из этой истины мир воспринял уже только то, что мог воспринять, да и это впоследствии переиначил и исказил. Надо сказать, что Будда, или Шакьямуни, а вернее Сиддхартха Гаутама, не был книжным человеком. Будда – это почетное прозвище, его обычно переводят как «просветленный», но можно перевести и как «пробужденный». Санскритское слово «будда» одного корня с русским «будить» и сохраняет его значение. А также «понимающий», «знающий» и еще «изучивший», «постигший». Как и Христос, как Сократ и Эпиктет, он не написал ни строчки. Поэтому его подлинные слова до нас не дошли. Изречения, которые по традиции приписываются ему, лишь отрывочные пересказы его слов, сделанные в лучшем случае его учениками. Это объясняет многие параллели, повторы и приблизительность образов. Хотя сам Будда, и это доподлинно известно, говорил ярко, энергично, доходчиво, что совершенно естественно, ведь без этого условия его пропаганда и агитация не были бы столь сокрушительно успешны. Таким образом, все это несовершенство исходных текстов вполне закономерно и сильно напоминает то, что полтысячелетия спустя произошло с Христом. С той лишь разницей, что в первоначальной литературе буддизма нет такого изобилия первоисточников и их конкуренции, в христианстве, приведших к разделению текстов на канонические и апокрифы. Здесь источники сравнительно скудны. В своем освещении вопроса мы полностью игнорируем более позднюю, богатейшую литературу буддизма, написанную на многих восточных языках. Мы в данном случае ограничиваемся учением только самого Будды. Наиболее значительным сборником такого рода является Дхаммапада. Согласно традиции, она составлена из изречений, которые Будда произнес по тому или иному поводу. Составлен этот сборник уже в более поздние времена, когда буддизм из руководства к делу выродился в религию. Как нетрудно убедиться, построение этой книги произвольно и малоудачно, во многом сделано чисто механически. И поскольку нас интересует учение самого Будды, а не буддийская религия, то мы сочли полезным новую книгу составить совершенно иначе. Ее структура определяется той единственной и неповторимой конфигурацией идей, которая присуща учению Будды. При этом оказалось полезным существенно расширить пределы материала и, выйдя за рамки Дхаммапады, внести некоторые изречения Будды из других источников канона. Поэтому это совершенно новая книга за авторством Будды, написанная по-русски и предназначенная прежде всего для русских. За основу мы пытались взять официальный русский перевод Дхаммапады, Но из этой затеи, как мы объясним в дальнейшем, ничего не вышло, так как возникла настоятельная надобность в радикальной переработке и переосмыслении текста. К полученному в результате этого субстрату удалось присовокупить тексты из Толстого, Буланже и некоторых других менее значительных источников. Затем нам пришлось приложить ко всему некоторые афоризмы в собственных переводах, после чего мы отредактировали и структурировали все целое. В новом своде текстов оказались неизбежны некоторые повторы и параллелизмы. Наиболее важные мысли не единожды повторяются во многих обличиях, что, впрочем, вполне соответствует восточному стилю изложения и уже прежде наличествовало в канонической Дхаммападе. К тому же мы вполне согласны с Эмпедоклом, ведь что нужно и дважды хорошо поведать, наставляет он. Это вполне правильно и в методическом отношении, когда учишь кого-то чему-либо, а мы в данном случае имеем дело именно с учебником. И тем более согласны мы с Платоном, который считает, что и дважды, и трижды прекрасно повторить прекрасное. Отметим, что академический русский перевод канонической Дхаммапады, хотя и чувствуется, что выполнен он с изрядной тщательностью и добросовестностью, мы вынуждены признать весьма малоудачным. Говоря по-русски, он вырублен топором, тогда как сказанное там вполне заслуживает того, чтобы его написали пером. В своей работе над текстом мы именно к этому стремились. По нашему убеждению, переводчику ни при каких обстоятельствах не следует уподобляться джинну и быть рабом лампы, а подобает относиться к своей задаче творчески. Это правило не знает исключений, и здесь они неуместны более, чем где-то еще. Но дело не только в этом. При всем уважении к познаниям русско-советских и западных филологов, мы не считаем для них возможным верно понять восточное учение, идеи и цели которого им совершенно чужды, которых они не разделяют, на которые смотрят снисходительно со стороны, будучи убеждены в ошибочности самого учения. Такой подход бесперспективен, и в нем совсем немного смысла. Ведь, как говорит Гегель, невозможно познать вещи, исходя из их ложности. В лучшем случае такие ученые могут воспринимать подобного рода тексты как поэзию. Такое отношение, кстати сказать, и выражено в предисловии к названному переводу Дхаммапады. Прелесть Дхаммапады заключается в необыкновенном изяществе ее сутр, каждая из которых представляет собой законченный афоризм, поражающий емкой краткостью и образностью. Мы считаем, что когда вопрос ставится так, что нам предлагается сделать выбор между теориями материалистов с одной стороны и теориями всевозможных мистиков, индийских духовицев и им подобных с другой, то в конечном счете этот выбор сводится к вопросу о том, кому следует отдать предпочтение в постижении истины. Тем ли, кто думает об этом с 9 часов утра и до 18 вечера, с перерывами на обед и всевозможные другие занятия, или же тем, кто отказался от всех благ и забот этой жизни и, можно сказать, от нее самой, и совсем ушел из общества, дабы иметь возможность беспрепятственно и постоянно размышлять над разрешением загадок бытия и постижением тайн высшей истины. Спрашивается, какой, например, толк писать русскими словами такую фразу? Убив мать и отца и двух царей из касты кшатриев, уничтожив царство вместе с его подданными, брахман идет невозмутимо. Убив мать и отца и двух царей из касты брахманов, убив пятым человека тигра, брахман идет невозмутимо. Чему здесь может научиться читатель? Ведь если ты знаешь, что мать в данном случае – желание, отец – гордыня, царство с подданными – чувственные удовольствия, человек-тигр – препятствие к достижению блаженства, два царя из касты брахманов и два царя из касты кшатриев – это две ложные системы взглядов. Можно не уточнять в переводе, что два царя из касты брахманов – это этернализм, то есть вера в вечное существование души и мира. А два царя из касты кшатриев – это, напротив, вера в уничтожение души и вера в то, что души вообще не существует. То тогда ты, наверное, напишешь так. Убив желание и гордыню, сознав заблуждение ложных учений, устранив чувственные удовольствия и все препятствия на пути блаженства, ведающий истину идет по жизни невозмутимо. Очень вольно, ну что ж, зато не вздор и верно по сути. Нам бы не хотелось быть превратно понятыми. Мы не считаем себя вправе кого-то бронить или осуждать. На этих немногих примерах, коими мы предпочли ограничиться, дабы напрасно не утомлять читателя, мы просто показываем, чем вновь предлагаемая работа отличается от предыдущих. Кстати, о брахманах. Бессмысленно применительно к Будде писать по-русски это слово. Бессмысленно заменять его жрецом, священнослужителем или монахом, потому что Будда отрицает всякую церковь и всю ее иерархию. В его устах слово «брахман» звучит скорее как укор самозванца, потому что в его понимании притязания брахмана позволительны только тому, кто постиг истину. А тогда бессмысленная по-русски глава о брахманах приобретает совершенно иное и энергичное звучание, как о ведающих истину. Но есть в оригинальном тексте слова-образы, которые часто встречаются, которые русскому читателю в общем понятны, и которые бесполезно толковать при переводе, но толкование которых при чтении следует учитывать. Это поток, заботы и тревоги материальной жизни, весь ее уклад, остров, внутреннее, то есть духовное убежище, против которого бессилен поток, и берег, окончательное освобождение от земных перевоплощений в посмертном существовании. Сходная символика со скалами и морскими волнами встречается у Марка Аврелия и у Лермонтова. «Будь подобен скале. Волны беспрестанно разбиваются о нее. Она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. Укор невежд, укор людей души высокой не печалит. Пускай шумит волна морей, утес гранитный не повалит». У Белинского также есть подобная мысль. «Яростно волна подмывает песчаный берег и с бессилием разбивается о гранитную скалу». Здесь же, пожалуй, следует отметить, что сопоставлению сходства и различия в учениях двух великих наставников человечества, Будды и Христа, посвящены горы ученой литературы, но суть проблемы, по нашему мнению, наиболее удачно и лаконично выражена Г.К. Честертоном. Будда привлекает нас действием, отказом, но это действие переносит его в мир отрицания, ничуть не похожий на драму. И мы не поймем нравственной силы великого мистика, если не заметим, что он разделался с драмами, чья суть – желание и борьба, конец – поражение и отчаяние. Он обрел мир и стал учить других, как обрести его. С этих пор он жил жизнью философа, несомненно, более идеального, чем Аполлоний. Делом его были не дела, а объяснения. Он объяснял, точнее, мягко сводил на нет все и вся. Христос сказал: «Ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Будда учил: «Ищите Царство, и вам ничего не будет нужно». Здесь мы прямо-таки обязаны сказать несколько слов об одной исключительно важной вещи, без знаний которой какое-либо понимание учения Будды, учения Христа или иного оккультиста высокого толка оказывается невозможным. Люди Запада, люди действия, имеют обыкновение гордиться своими познаниями и своей наукой. Но между тем мироощущение, миропонимание человека Запада страдает странным искажением. В нем наличествует чудовищная аберрация. Не исполнив дело самопознания и, стало быть, не зная о себе ничего стоящего, он, исходя из себя же, пытается объяснить Вселенную. Разве результаты таких объяснений повод для гордости? Нет. Они повод для горькой улыбки со стороны тех, кто знает больше. Человек, сформированный современной цивилизацией и культурой, человек светский, человек плотский, имеет касательно себя твердое убеждение, будто он есть это физическое тело. Такое мироощущение он разделяет с животными, у которых оно вполне уместно. Если наука Запада станет когда-нибудь достойна своего назначения, тогда она будет учить тому, что было всегда известно оккультистам всего мира, а именно, что человек не есть физическое тело, он есть душа, пользующаяся этим телом как орудием. В этом невероятно огромная разница. Эта простая мысль является аксиомой для каждого серьезного оккультиста, а для оккультиста высокоразвитого, для Будды, для Христа, эта вещь вполне очевидна. Без знания и понимания этой истины любое оккультное учение выглядит скопищем нелепостей и ни на чем не основанных утверждений. Весь пафос его теряется. Когда наш ум озарен светом этой истины, все встает на свои места, и мы верно понимаем учение. И еще. В учении Будды нет ничего враждебного ни православию, ни вообще христианству. Мало кто знает, но факт, что Будда не только основатель буддизма, но и христианский святой. Иосафат у католиков и индийский царевич Иоасаф или Иоасаф Прекрасный у православных, память которого отмечается 19 ноября. К своей новой Дхаммападе мы сочли полезным приложить вводные и объясняющие тонкости вопроса тексты Л.Н. Толстого, П.А. Буланже, Г. Филдинг-Холла, Свами Вивекананды и Йога Рамачараки. Предупреждаем читателей. Настоящая книга не книга для чтения, а книга для медитации. Лучше всего читать ее изо дня в день по одной главе, тщательно обдумывая прочитанное и стараясь не только запечатлеть его в памяти, но и уразуметь умом, а более всего – сердцем. Дойдя так до последней главы, следует возобновить весь курс и снова пройти его. Пройти несколько раз. Благие результаты не замедлят сказаться. В заключении скажем, что вопрос о переводческом авторстве в тех или иных сутрах, афоризмах данной книги, перед лицом стоящей и обретающей здесь свое разрешение великой задачи, мы считаем совершенно ничтожным и потому не заслуживающим внимания. Пусть данная работа будет принята читателями как коллективный труд многих поколений русских буддистов, и в этом будет достойная их всех награда. Йог Раманантата.